от Иоанна, из главы 6. Иисус, возвев очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеба и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». В сегодняшнем евангельском чтении повествуется о чудесном насыщении 5 хлебами 5000 человек. Из предыдущих стихов Евангелия от Иоанна мы узнаем, что приближалась Пасха. Толпы людские шли в Иерусалим на праздник. И вот когда Господь Иисус Христос с учениками взошел на гору вблизи моря Галилейского, за ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными, говорит Писание. Евангелист Иоанн повествует о чуде умножения хлебов согласно с остальными 3 евангелистами. Из Евангелия от Матфея, из 14 главы, мы узнаем и о том, почему Спаситель пошел на другую сторону моря. Стало известно, что Ирод Антипа казнил Иоанна Крестителя и мог преследовать Христа и учеников его. Ученики незадолго до этого вернулись из первого апостольского путешествия по городам израильским. И вот Спаситель, чтобы уберечь их от опасности, отходит с ними на северо-восточную сторону моря Галилейского, в область, неподвластную Ироду. Господь обращается к Филиппу с вопросом: «Где нам купить хлеба, чтобы накормить всех этих людей?» Филипп более других нуждался в укреплении его веры. Мы видим в 14 главе Евангелия от Иоанна, как он, так долго бывший с Господом Иисусом, просит его: «Покажи нам Отца Небесного». Поэтому Спаситель здесь, желая приготовить его к чуду, вопросом побуждает его вслух объявить о недостатке хлеба, чтобы он лучше понял и запомнил свершающееся. И Филипп говорит, что собравшимся, а их было более 5000, не хватило бы хлеба, купленного на 200 динариев, то есть целого воза с хлебом было бы мало. На эти деньги можно было купить 40 пудов хлеба, отмечает комментатор. А брат Симона, Андрей, добавляет, что все, что есть, это 5 хлебов и 2 рыбки. Спаситель велит людям возлечь на траве. Ученики от прежнего недостатка веры, который виден из их слов, переходит к несомненной вере и надежде на Господа и с готовностью располагает людей возлечь на траве. Иисус же, взяв хлеб, благодарит, произносит молитву, возведя очи к небу. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, объясняя это место: «Этим показывает, что прежде принятия пищи должен благодарить Бога. А так как тут был народ, то в присутствии народа благодарит и для того, чтобы все узнали, что он не противник Богу, но все относит к Отцу Небесному. Когда хлеб и рыба, чудесно умноженные, были розданы возлежавшим, и все насытились, Господь велит собрать оставшиеся куски, которых набирается 12 корзин. Толкователь поясняет, что это делается, чтобы насыщение этих людей никто не принял за призрачное, за какой-то фокус, иллюзию, но чтобы все видели ясно, что они насытились, и осталось много кусков. Нужно удивляться, говорит блаженный Феофилакт, не только остатку, но и числу остатка. Господь устроил так, что корзин остатков оказалось не больше, не меньше, но 12. по числу учеников, чтобы все носили, чтобы и Иуда не остался без участка, но и в этом чуде имел указание, что учитель его Бог, и отсюда получил бы пользу. Видим отсюда, что Господь предоставляет человеку все средства ко спасению, как он предоставил их Иуде. Иуда по его злобе не воспользовался всеми этими возможностями к исправлению сердца, и это послужило ему к большему осуждению. Блаженный Феофилакт добавляет, «Из этого чуда мы научаемся не малодушествовать в бедности, не уклоняться от подаяния милостыни и страноприимства, но веровать, что если мы и один хлеб будем иметь, то его умножит тот, кто от пяти хлебов соделал такой остаток».